Глава 9. Люсинда оказалась молодящейся дамой с высоким рыжим начесом, перехваченным мятой ядовитой зеленой лентой. Глаза, удлиненные кривоватыми жирными стрелками, были живыми и яркими. Красиво очерченный рот накрашен алой помадой. «Смелая женщина», — подумала Лиза, — «а ведь ей хорошо за 60». Высокая и худая, Люсинда была одета в пестрый сарафан на тонких бретельках, сползавших с острых загорелых плеч. В ушах колыхались длинные пластмассовые, купленные в табачном ларьке артельные клипсы. На жилистой шее такие же бусы, на узком запястье браслет, а на пальцах, вперемешку с копеечными пластиковыми безделушками, сияло кольцо. Кольцо было явно старинным. Корону многочисленных мелких камешков венчал крупный, даже огромный, царь-камень, который опалял и бил в глаза нестерпимо яркими слепящими брызгами. Ногти у Люсинды были длинными, острыми, накрашенными, местами стертым, но оранжевым лаком. Руки, как и бывает, выдавали в ней женщину деревенскую. Сад, огород, прополка, поливка, лопата до грабли. Земля словом, яркое словом бабушка, не бабка, огонь. Обнявшись, Люсинда и Мария всплакнули и принялись внимательно рассматривать друг друга. «А ты хорошо выглядишь, Маша», — придирчиво оглядев подругу, сказала Люсинда. «И прическа, и все остальное прямо стала настоящей столичной дамочкой». И с плохо скрываемым осуждением добавила. «А говорила в Москву ни за что!» «Мало ли, что я говорила!» Пожала Мария плечами. «А внучка и дочка, каковы?» «Кстати, это они меня нарядили!» Похвасталась она. «Я-то сама давно на себя наплевала!» «Счастливая!» Хлюпнула носом Люсинда. «У тебя девочки!» «Это я одна как...» Не подобрав приличного эпитета, Люсинда всхлипнула и махнула рукой. «Ну уж! Как есть. Кому какая судьба. Зато я свободная, как Куба!» Она засмеялась, обнажив два металлических зуба. «И нет надо мной начальников!» Подхватив сумки и чемодан, Мария поторопила подругу. «Ну все, Люська, хватит болтать, веди в дом, хвались. Дорога была долгая, внучка устала, да и чаю хочется. Ох, как хочется чаю! Успеем наговориться, столько времени впереди. А здорово я придумала с этим приездом, а?» Небольшой, в три окна, припавший на левый бок Люсиндин домик, был недавно покрашен и выглядел подновленным, даже свежим. За хлипким забором забрехали собаки. Толкнув коленкой калитку, хозяйка гаркнула на брехунов. Собак было три. Серая дворняжка, явно заводила и главарь, лохматая прихрамывающая Колли и маленькая пузатая каракатица, как тут же обозвала ее Лиза, кургузая, нелепая, страшноватая и самая брехливая. «А ну на место!» — кричала Люсинда. «А ну все под лавку!» И с извиняющимся лицом обернулась на замерших от неожиданности гостей. «Да проходите, что вы застыли, не бойтесь, я вам говорю! Они безобидные, только вопить и умеют. То еще племя. Не охрана, а дармоеды». Следом за хозяйкой засеменила Мария, за ней Лиза и замыкала шествие перепуганная Анюта. Собаки вправду утихли и уползли под крыльцо. Люсинда толкнула дверь, и они вошли в дом. На небольшой застекленной терраске стоял стол, окруженный разноцветными табуретками. На столе, покрытом выцветшей клеенкой, высился темный зеленый кувшин с крупными сиреневыми колокольчиками. На окнах колыхались кружевные занавески. Под потолком Лиза подняла голову, зеленый, явно самодельный шелковый абажур. Люсинда была не без творческих задатков. Напротив стола разместилась вешалка, на ней понуро висели старомодный балоньевый плащ, большой, явно мужской ватник и зимнее драповое пальто с облезлым мехом. Под вешалкой валялись резиновые сапоги, калоши и старые поношенные тапочки. Обычная дачная обстановка. Комнат оказалось 3. «Сейчас все вам покажу. И свою, и ваши», — сверкнула металлическим зубом Люсинда. Спальня хозяйки со старой металлической шишечками кроватью, украшенной пышной горой подушек и покрывалом в малиновых розах, была по-деревенски уютной. По всей стене висело множество фотографий в простых деревянных рамочках. Маленькое окошко занавешивали пожелтевшие кружевные шторки с подлатанной вышивкой, явно старинные, а у кровати лежал самотканный коврик из пестрых кусочков ткани. «Все, как при маме оставила, ничего не меняла», — всхлипнула Люсинда. «Мамочка моя, ох, и намучилась она со мной, все говорила. Люська! Люська, и в кого-то у нас такая. Мы люди простые, бесхитростные. А ты все в город рвешься, городскую из себя корчишь, все стараешься. А все равно ведь не получится. Все одно деревенская станешься». Выходит, мамочка была права. Помыкалась я, пошаталась, хлебнула доверху и вернулась. Сюда, в родительский дом. Люсинда усмехнулась и неожиданно громко запел. «Родительский дом, начало, начал!» Строка из песни «Родительский дом», автор слов Михаил Рябинин. Вздрогнув, Анюта схватила мать за руку. «С приветом», — подумала Лиза. «Явно с приветом, как бы чего ни вышло. А то съедем на завтра, сбежим». «И не нужна мне эта Москва, всю душу из меня вытрясла!» — продолжала Люсинда, как ни в чем не бывало. «И город не нужен, покой нужен и тишина, хорош нагулялась!» «Да уж, тишина у тебя!» — усмехнулась Мария. «Псы твои брешут в три глотки!» Люсинда улыбнулась и махнула рукой. «А так, Маш, совсем бы одна была, так хоть эти брехуньи!» Комната, предназначенная для Марии, находилась через стенку. Оказалось, что это бывшая детская, маленькая, 7 метров, не больше, с такой же металлической кроватью и табуреткой, взявшей функции прикроватной тумбочки. На табуретке настольная лампа с прожженным абажуром, под лампой миска с ягодами, уже зрелой красной клубникой. Напротив кровати стоял старый и даже на вид тяжелый одностворчатый гардероб с треснутым зеркалом. «Бабкин еще!» — вздохнула Люсинда. «Хотела выбросить, а с места не сдвинуть. Во делали, а? На века!» Под потолком на простом светильнике молочного стекла болталась клейкая лента, усеянная прилипшими мухами. «Ну вот, Маш!» — смущенно сказала хозяйка. — «По-простому у нас. Ну ничего же, правда. Мы с тобой не так жили». Мария благодарно кивнула. — «Да что ты, Люсенька, все замечательно. Главное — тишина и воздух. Спасибо тебе». Комната, предназначенная для Лизы и Анюты, находилась напротив и выходила окнами на Волгу. Они зашли в свое временное жилище и ахнули. Через настежь распахнутые окна открывался дивный, почти сказочный пейзаж. Оказалось, что дом стоит на Косогоре. Дома здесь вообще шли террасами, ярусами. Под окнами лесенкой спускались деревянные с палисадниками и садами небольшие деревенские домики. И самые нижние, дальние, казались игрушечными. В самом низу, у подножия городка, разливалась Волга. Здесь она была не широкая, с набережной на одном берегу и лесом на противоположном. По реке плыл белый прогулочный пароходик. У противоположного берега замерло несколько лодок. «Рыбаки?» — поняла Лиза. Холмистый Косогор был покрыт свежей ярко-зеленой травой. В саду белели цветущие фруктовые деревья, яблони, вишни, сливы. Лиза с Анютой замерли у окна. Казалось, внизу сцена, театральные декорации. И вот-вот начнется спектакль. На сцену выйдут артисты, зазвучит музыка и... но было по-прежнему тихо. Только иногда тишина разрывалась неожиданным собачьим лаем, так же быстро стихавшим. А то вдруг раздавался чей-то короткий выкрик, или коровье мычание, или прорезался зудящий голос электропилы. Но и это затихало, гасло. И снова, как покрывало, падало оглушительное, до мурашек, пронзительная тишина. «Отомри!» — рассмеялась Люсинда. «Ну, удивила?» «Еще как!» — пробормотала Лиза. «У вас здесь как в театре». «Не то слово!» — кивнула Люсинда с достоинством. «Переодевайтесь и располагайтесь, а я пойду обед накрывать или ужин». Все посмотрели на настенные ходики. Часы показывали 6 вечера. «Ужин, поди!» — вздохнула Люсинда и вышла из комнаты. Анюта шлепнулась на пружинный матрас. Матрас отозвался и зазвенел. «Ух ты!» — развеселилась она. «Мам, ты видела? Как на качелях!» Лиза молча кивнула. Она все еще находилась под впечатлением от красоты за окном. Живут же люди в такой сказке. И, как водится, ее не замечают. Привыкли. Как мы не замечаем Кремль или Красную площадь, а Ленинградцы, Исаакий и Эрмитаж. Мы просто проходим мимо. Обычное дело. А приезжие удивляются и застывают. Лиза села на кровать и поняла, что очень устала. Дорога, тревога, впечатление. Хорошо бы перекусить и прилечь. А все экскурсии завтра. 2 спальных места. Металлическая кровать и кушетка, на которой лежала стопка постельного белья, и 2 подушки. Вот и вся обстановка. Шкафа в комнатке не было. Только несколько вбитых в стену гвоздей, на которых болтались вешалки. Зато у кушетки стояла настоящая тумбочка, а на ней настольная лампа. На тумбочке лежала стопка старых журналов. «Работница», «Здоровье», «Крестьянка». «Полистаю», — подумала Лиза. «Даже интересно, о чем писали 100 лет назад?» Ужинали на терраске с настежь распахнутыми окнами. Уже ушло солнце, и медленно опускались сумерки. Остро пахло скошенной травой и цветами деревней. Люсинда разлила по тарелкам настоящие кислые щи. «Серые», — объяснила она, — «такие только у нас. Капусту для них васят огромными бочками, чтобы хватило на всю зиму. Семьи-то раньше были большими, многодетными. Это теперь все разбегаются», — грустно вздохнула Люсинда. В низине стелился туман. Кто-то жег костер и пахло дымом, мешавшимся с туманом. Но быстро стало темно и зябко. Окончательно смолкли звуки, погас свет в окнах. Народ здесь укладывался рано. «Как правильно мы сделали», — подумала Лиза. «Разве на юге такое возможно? Юг? Это несмолкаемая трескотня, бесконечные очереди, утомительная жара, пыль, запах подгнивших фруктов. Юг — это мухи и осы, окрики матерей, грязный песок и соль на губах. Но главное — суета, толпы народу. Словом, юг есть юг. И это Люсинда, смешная, но славная, кажется, им искренне рада. А впереди целых 3 недели свободы, покоя, тишины и крепкого сна. И завтра будет лес и река, милый старинный городок и неспешные окающие люди, любопытные и доброжелательные, не испорченные столицей. Как же Лиза от всего устала. От работы и вечных денежных проблем, от ночных дежурств и подработок, от переполненного метро, любимой, но такой суетливой Москвы. И впервые за много лет она спала крепко и сладко, как когда-то давно, в самом детстве. И все, конечно же, было. И раннее ослепительное утро, и величавая бесконечная река, гортанно возмущенные крики петуха и глухое мычание коров, блеяние овец и ворчливое гоготанье гусей, и звонкое пение птиц, и спокойное, безмятежное лицо спящей дочки, и тихий, почти неразличимый, но почему-то успокаивающий разговор за тонкой стеной. Разговор двух старых, переживших многое, близких подруг. Запах оладий и подгорелого молока, клеенка с потертым рисунком, а на ней плошка с медом, над которой кружатся и жужжат назойливые осы. И дорога к реке, вниз, вниз, вниз, косогора, почти бегом. Легкий обдувающий ветерок и снова запахи. Запахи хлева, рыбы, скошенной травы и реки. А потом и сама река. Прохладная, обжигающая вода, от которой накоротко сводила ноги, и по телу шел легкий озноб. Еще было ощущение свободы и счастья, покоя и тихой радости, давно позабытые, казалось, безвозвратно утерянные. Но, купавшись, собрались в лес по грибы. Но Люсинда подняла их на смех. «Какие грибы в начале июня? Строчки и сморчки прошли. Это грибы первые, майские. А уж грибы настоящие, стоящие, пойдут в июле и в августе». «Грибы?» — с нажимом повторяла она. «А не херня». Непородистую братву вроде сыроежек с разноцветными хрупкими шляпками Люсинда презирала, все ворчала. «Грибы — это боровики да красные, а эти ваши!» Она презрительно хмыкала. «Разве что на жареку сойдут. А, берите, раз нравится». А вот земляники было полно. Домой приносили корзинками и тут же брались чистить. Земляника — ягода нежная. Полежит сейчас, помнется и почитай все только в рот. «Земляника требует обходительства», — говорила Люсинда. «Чтобы получилось главное — варенье. Варенье из земляники лучшее, самое-самое, ароматнее нет». Перебирали лучшую, целую, непомятую, откладывали на главные. И пальцы еще долго пахли неповторимым ароматом, который, казалось, навечно въелся в кожу. Хватало и на еду. Ягоды ели столовыми ложками, горстями и пригоршнями. Ужин обычно был легким и поспешным. Густая самодельная простокваша со свежим серым хлебом, салат из молодого редиса и первые пупырчатые совсем крошечные огурчики с грядки и еще тощий листовой салат. А после долгое чаепитие с оставшимися от завтрака оладьями, пряниками и печеньем. За день Анюта так уставала, что засыпала сразу же после ужина, валилась на кушетку и засыпала, наплевав на материнские указания аккуратно повесить сарафан и почистить зубы. А Лиза еще долго не спала. Поджав колени, она сидела на кровати и смотрела в окно. При яркой луне и чистом звездном небе хорошо была видна темная недвижная река и черный замерший лес. Тишину прорезали внезапные звуки. Глухой пугающий вскрик птицы, всплеск воды, голоса нетрезвых ночных купальщиков. Иногда короткий гудок парохода. Когда не спалось, на цыпочках и босиком, не дай бог разбудить старушек, Лиза шла на крыльцо. Безжалостно скрипели половицы, ныли несмазанные дверные петли, стучало сердце. Но нет, никто не просыпался, и старый Мал спали крепко. Лиза стояла на крыльце. Было свежо, зябко, и она спускалась со ступенек, осторожно пробовала ногой прохладную мокрую траву. Ощущение той свободы и радости осталось с ней навсегда. Ей хотелось громко, во весь голос закричать, но от волнения перехватывало, сжимало горло. Выходит, счастье в свободе. Тем не менее, не все было так идеально. С Марией они почти не общались. Привет, пока. Голодные, идите обедать. Устали, ложитесь спать. Вот и все разговоры. Мария болтала с Люсиндой, а Лиза с Анютой жили своей жизнью. «Чужая», — думала Лиза. «Она мне совсем чужая, и ничего не изменилось после ее приезда. Как были чужими, так ими останемся».